Одно из первых громких судебных дел, где для установления истины были привлечены эксперты по огнестрельному оружию, состоялось в Соединенных Штатах Америки в 1902 году. Судьей по этому делу выступал Оливер Уэндел Холмс-младший, сын того самого писателя Оливера Уэндела Холмса, благодаря которому наш великий сыщик получил свою фамилию. По словам Дойла, он выбрал эту фамилию, потому что никогда так сильно не любил человека, не будучи с ним знаком. Судья Оливер Холмс знал кое-что о появляющихся научных новшествах в области криминалистики. Он разрешил в качестве экспертов пригласить оружейников. Речь шла о том, могла ли пуля, которой убит потерпевший, быть выпущена из оружия, принадлежавшего подсудимому. Эксперт провел следующий эксперимент. Он выстрелил пробной пулей из пистолета арестованного в корзину, полную хлопка, и извлек ее оттуда невредимой. Затем с помощью увеличительного стекла и микроскопа он сравнил пули на глазах у присяжных и пришел к заключению, что сразившая потерпевшего пуля могла быть выпущена из пистолета подозреваемого. «Нет иного пути, — заявил Оливер Холмс присяжным, — с помощью которого правосудие с такой ясностью смогло бы узнать, каким образом ствол огнестрельного оружия помечает выстреленную из него свинцовую пулю. Поздневикторианский преступный Лондон предоставлял частным сыщикам и правоохранительным органам немало проблем и головоломок, связанных с огнестрельным оружием. Доктору Ватсону, приехавшему в столицу Британии в 1880 году и не имевшему там ни родственников, ни друзей, стоило бы иметь какое-нибудь средство защиты. Как следует из этюда в багровых тонах, при нем в то время был щенок бульдога, который никак не мог защитить его в случае угрозы. Но нигде в последующих рассказах о приключениях наших героев мы не встретим упоминания о бульдоге доктора Ватсона. Существует два основных объяснения этому загадочному явлению. Первое. На англо-индийском сленге XIX века выражение «to keep a bullpup», дословно «держать щенка-бульдога», применялось, когда нужно было сказать, что у некоего обсуждаемого человека бурный темперамент со вспышками ярости. Опять же, при всем желании, мы не можем найти в рассказах свидетельств тому, что у Ватсона был взрывной характер. Вторая версия выглядит более правдоподобной. В соответствии с этим предположением, у Ватсона был не щенок, а револьвер-бульдог. Короткоствольное крупнокалиберное оружие, сконструированное для ближнего боя. Мы помним, что доктор служил ассистентом военного хирурга в Афганистане и должен был иметь штатное оружие. Оно упоминается в знаке 4 как старый боевой пистолет. В другом рассказе Ватсон говорит о нем как о небольшом, но очень удобном револьвере. Бульдог считался гражданским, а не военным оружием, и вполне возможно, что доктор, участвовавший в военных действиях как врач, лицо гражданское, получил или приобрел именно такой, предназначенный только для самозащиты, револьвер. Шерлок Холмс, в силу рода своей деятельности, несомненно, располагал некоторым набором огнестрельного оружия. Но любимым средством защиты у великого сыщика, по его собственному признанию, был охотничий хлыст с залитым в рукоять свинцом. Возможно, что сыщик вдохновился в своем выборе оружия впечатлением, которое произвел на него мировой судья Тревор из рассказа «Глория Скотт». Старик Тревор, который навел молодого Холмса на мысль использовать увлечение дедуктивным методом в профессии частного сыщика, всегда носил с собой трость, в набалдашник которой был залит свинец. Подобное орудие не привлекает внимания и не вызывает подозрений, его удобно носить с собой. К тому же его можно использовать не только по назначению. к примеру, чем, как не таким хлыстом, когда ничего другого под рукой нет, можно ловко расколотить гипсовый бюст Наполеона, чтобы извлечь из него черную жемчужину Борджиа. В рассказе «Установление личности», где закон был бессилен против мистера Уиндибенка, обманувшего девушку, сыщик решил отстегать негодяя хлыстом. «Это не входит в мои обязанности, но, клянусь Богом, я доставлю себе удовольствие». Он шагнул, чтобы снять со стены охотничий хлыст, но не успел протянуть руку, как на лестнице послышался дикий топот, тяжелая входная дверь с шумом захлопнулась, и наши герои увидели в окно, как мистер Уиндибенк со всех ног мчится по улице. Холмс, по словам Ватсона, все же отличался некоторым легкомыслием в отношении своей безопасности, когда углублялся в решение проблемы. Так что доктор, предусмотрительно носивший с собой револьвер, не раз выручал своего друга в беде. В рассказе «Тайна Торского моста» все улики указывали на виновность гувернантки мисс Данбар в убийстве жены сенатора Гибсона. Миссис Гибсон была застрелена на мосту у Торского пруда. Револьвер с пулями соответствующего калибра и с одним разряженным гнездом в барабане был обнаружен на дне платяного шкафа молодой гувернантки. Хорошо, что Ватсон дальновидно прихватил с собой пистолет. В результате сложного эксперимента с оружием Холмсу удалось установить истину. Привязав один конец веревки к рукоятке револьвера, другим концом сыщик обвязал камень и перекинул через парапет моста, так что камень свободно раскачивался над водой. Затем Холмс поднес пистолет к голове и разжал руку. Под действием веса камня револьвер быстро пронесся в воздухе, перелетел через парапет и упал в воду. Так стало ясно, что женщина покончила жизнь самоубийством, сделав все, чтобы подозрение пало на гувернантку, которую она считала причиной охлаждения и оскорблений со стороны мужа. В доме сенатора был целый арсенал оружия, поэтому ей не составило труда положить один револьвер в шкаф гувернантки, предварительно выпустив из него пулю, а другим воспользоваться для самоубийства. Кажется, будто оружие само заставляло людей совершать преступление. Ведь вполне возможно, что если бы эта неуравновешенная женщина не имела в своем распоряжении два пистолета, ей бы и в голову не пришло осуществить столь ужасный замысел.